Глава 13. Когда по квартире прокатился дребезжащий визг входного звонка, я дернулась и сильнее впилась в оконную раму в своей комнате. Обращенный на покрытую за ночь и день снежным покрывалом улицу взгляд служил своего рода якорем моему состоянию тонущей шхуны, капитан которой потерял всякий ориентир в пространстве. Лязг открывающегося замка, оживленные восклицания бабули. В этот момент я почему-то подумала, что сюда бы еще идеально вписался тревожно-приветственный лай собаки, но ее у нас не было. «Аврора!» — позвал меня из коридора, теперь более требовательный, чем секунду назад, голос бабушки. Я закрыла глаза, глубоко выдохнула и пошла на выход. О том, что это Демид пришел, догадывалась, конечно. Запах морозной свежести и сочных роз из питомника бил в нос даже сюда, через дверь. Опять принес красивый букет наверняка. Правда, когда снаружи помимо него оказался еще и его отец, сразу набросивший на меня сетку своего меткого иронично наблюдательного взгляда, стало еще больше не по себе. «Как неожиданно!» — воскликнула бабуля, кидая на меня укоризненный взгляд. «Знали бы, что такие гости, приготовились бы». «Галина, все нормально», — тронул ее за плечо отец Демида. Они оба сегодня были в форме, смотрелись по-торжественному. На фоне меня в спортивном костюме, бабушки в цветастом халате и стоящего между залом и коридором пылесоса, так особенно торжественными. «Все свои, к чему эта суета? Где сослуживец мой?» В этот момент дедушка вышел из зала, шаркая тапочками и слегка прихрамывая. Нога опять болела. Врачи говорили об обострении на холода. Эту неделю он в училище не ходил. Пока мужчины приветствовали друг друга, мы пересеклись глазами с Демидом. Подошел ко мне, протянул один из букетов в руках. Ромашек не было, сказал и слегка улыбнулся краешком губ. Но ведь розы для настоящих женщин. Наши пальцы соприкоснулись. Подняла на него глаза. Он был так близко, так близко. Я поймала его намек. Да, я стала женщиной с ним. Что-то изменилось в его взгляде. Что-то в нем стало триумфальное и в то же время заботливое, что ли. Он смотрел на меня теперь совсем иначе. Я бы сказала, как на свою. Свою кого? Вопрос завис в памяти хранения, потому что все внимание было приковано к настоящему, в котором я, казалось, была лишь наблюдателем, не в силах повлиять на обстоятельства. Мы прошли в зал. Бабушка нетерпеливо дернула меня за рукав, вырывая из оцепенения, увлекая на кухню и раз 10 по ходу удостоверяясь у гостей, что ужинать они не будут и хотят только чай. Продолжала делать все, как на автопилоте. В зал мы с бабушкой вернулись вдвоем, позвякивая гжелевыми чашками. «Галя, а это тебе букет от меня. Ты так стремительно скрылась на кухне, что я даже не успел тебе его вручить», — сказал отец Демида и протянул увесистый сверток роз еще и бабуле. «Совершенно одинаковые букеты у меня и у нее». Почему-то от этого стало как-то не по себе, и я даже понять не могла, почему. Что именно меня задело? Что покупатель даже не удосужился задуматься о том, что идет в один дом? «Садитесь, девочки!» Снова торжественно приказной тон Геннадия Викторовича, словно бы он здесь хозяин. «Мы с сыном только из генштаба. Час поздний. Завтра Дема опять отходит. Но вопрос у нас с вами важный и отлагательств не требует». Мое сердце сжалось в нервной колике. Бабушка, как ошпаренная, подскочила с места и начала нелепо хлопотать над столом, не весь зачем переставлять тарелку с фруктами и вазу с конфетами. «Вы чаек-то пейте, гости дорогие, остынет. Хороший индийский, подруга из Польши накануне. Галя!» — раздался спокойно серьезный голос деда, односложно призвавший ее угомониться. Геннадий Викторович примирительно хмыкнул. Сейчас все вместе выпьем, дорогие мои. Повод-то какой. Демид перевел взгляд на сына не без гордости. Он встал торжественно, подобрался, словно бы на параде. Посмотрел на меня, слегка улыбнувшись. «Ефим Петрович», — обратился к деду, но при этом не отводя от меня взгляда. «Мы пришли, то есть я пришел, просить руки у вашей дочери, внучки». Если бы не сбивчивость, можно было сказать, что он спокоен, как удав. Так уверенно и статно он смотрелся в этот момент. Бабушка издала какой-то странный возглас, всхлип. Я, кажется, в очередной раз дышать перестала. В комнате повисла такая тишина, что тиканье часов на стене стало неимоверно громким и отчетливым. Все вокруг замедлилось. — Аврора, что скажешь? — спросил, как обычно, спокойный дед. Поняла, что все это время прожигаю глазами пол. А когда снова наверх посмотрела, у Демида в руках уже была коробочка с кольцом. Я открыла было рот, сглатывая волнение и сухость, но в этот момент всем на голову снова полилась ручьем речь бабули. «А что там говорить? Совет да любовь, молодые!» Все захлопали. Демид подошел ко мне и надел на палец кольцо, подспудно сжав мои пальцы и снова заглянув в глаза. «Горько!» — закричал Геннадий Петрович. Демид потянулся к моим губам. — Ну, да горько еще надо подождать. На свадьбе покричим. Шутливо вмешался дед, чтобы предотвратить неловкость момента. Как же все-таки он хорошо меня чувствовал. Поцелуй Демида соскочил на мою щеку, которую он нежно прикоснулся губами, не дойдя до цели какие-то несколько миллиметров. — Поздравляю! Снова раздался голос бабули, на этот раз сентиментально сахарный, даже карамельный. Видимо, она так горячо радовалась моменту, что сахар успел расплавиться, карамелизовавшись или подгорев. «Ну, а теперь можно и выпить. Хозяин, у тебя, кажись, коньяк был припрятан хороший на особый случай». Через пару минут в моей руке уже был пузатый бокал, поспешно изъят из буфета, с янтарной жидкостью, которая тут же обожгла небо, стоило мне ее пригубить. Признаться, неожиданно. Все, что я услышала от деда за все эти самые долгие полчаса в моей жизни, пока гости сидели за столом и обсуждали одно из самых важных, казалось бы, событий в жизни любой девушки, в моей жизни. «Почему неожиданно? Дело молодое. Ты вон как стремительно на галочке женился, да и я быстрехонько. У нас, военных, зрение должно быть хорошим, а выстрел точным. Это другие пусть годами вокруг да около ходят, приглядываются, а мы и сами с усами. Да и что там темнить, красивая у нас невеста, такие на каждом шагу не попадаются. Семья хорошая, из своих, из касты, так сказать». Почувствовал на себе очередной взгляд Геннадия Петровича. «Так что все сошлось. У вас товар, у нас купец». «А свадьбу когда думаете?» — спросила бабушка. «Дмитрий с Вероникой женятся сразу после Нового года. Долго планировали. Денег было в обрез, пока ремонт делали, еще и ипотека. Подкопили, наконец, на небольшое торжество. Так что зима занята. Ника хотела, чтобы все красиво». Усмехнулся Демид, переглядываясь с мужчинами. Этот взгляд вечной мужской иронии над женщинами. «Правильно девушка хотела», — снова забасил отец Демы. «Мужчины должны быть благосклонны к желаниям женщин, особенно красивых. Кстати, о красоте. Смотрю на тебя, Аврорушка, и восхищаюсь. Куколка какая! Такую красоту нужно подчеркивать». У уверенных в себе мужчин женщины всегда красивые. Такая женщина только повышает статус мужчины. Это слабакам нужно прятать добро от посторонних. Манерно вытащил из внутреннего кармана бархатный мешочек. У нашей семьи для тебя еще один подарок, красавица. Так сказать, реликвия. Особая вещь. Мама моя, Елена Тихоновна, царство ей небесное. Наследство от бабки получила жемчужную нить. Отец ее на Дальнем Востоке служил, ходил в Азию много, оттуда привез. Хмыкнул, поправив невидимые усы. «Теперь она твоей будет, Аврорушка». Манерно вытащил белые перламутровые бусины, похожие на ряд белоснежных зубов во рту. «Пусть и ваша семейная жизнь будет такой же гладкой и ровной, дети мои», произнес Геннадий Петрович и протянул нитку Демиду. «Сынок, одень подарок на невесту». Я дрогнула. «Сейчас мне нужно встать, и он коснется меня. При всех». К лицу прилила краска смущения. «Можно я отлучусь в комнату? В платье переоденусь? Негоже в спортивном костюме жемчуг надевать». «Да, конечно», — охотно поддержал меня Демид. Не дожидаясь ответа остальных, развернулась и унеслась к себе. Захлопнула дверь, прижалась к стене, пытаясь справиться с дыханием и осознать, что же сейчас произошло. Щеки продолжали гореть, кольцо на пальце тоже. Оно пока было чужое, словно бы сдавливало палец, царапало соседние фаланги. Подошла к шкафу, схватила первое попавшееся платье, скинула кофту, стянула штаны. Длинная молния на спине платья не слушалась. Я стояла у зеркала, пытаясь подцепить ее язычок пальцами, когда дверь в комнату открылась без стука, и ко мне быстро проскочил Демид. Я застыла, видя его отражение в зеркало, но так и не решаясь повернуться. Пальцы похолодели. Он подошел не спеша, подцепил молнию и потянул ее наверх. Кайма платья проходила по кончикам лопаток. Почувствовала его горячее дыхание на своей оголенной коже. Почувствовала его пальцы, обводящие овальный край на спине. Почувствовала горячий взгляд на груди, обтянувшийся тканью. «Как ты?» — услышала у самого уха. И хотя он стоял теперь совсем близко, почти прижимаясь ко мне, и наши отражения были в зеркале, перед глазами все расплылось в импрессионистский набросок влажными штрихами. «Сбежала вчера от меня. Испугалась?» — произнес он следующий вопрос, не дождавшись ответа на первый. Сглотнуло напряжение, едва не поперхнувшись, так что сильно дернулся выступ гортани. Он тут же накрыл мою шею своей ладонью и даже слегка ее сжал собственнически. Мне стало не по себе. Прикрыла глаза. Слышу глубокий вдох мне в волосы. Рука сжимается на шее сильнее, и он резко впечатывает меня в себя, отчего в бедро упирается уже знакомая теперь выпуклость. Его вторая рука задирает мое платье и сверху трусиков накрывает промежность. И еще больно. Когда он спрашивает, чувствую, как внутри все сжимается в тянущий узел. Больно, страшно, непривычно. На душе пока все слишком сложно. Поэтому я и убежала вчера. Поэтому отчаянно хотелось убежать и сейчас. Демид словно бы и не ждет от меня ответов на свои вопросы. Разворачивает к себе, глубоко целует, запуская ту ладонь, что сжимала шею, в волосы. «Не бойся, русалка. Это только в первый раз. Заживет, и дальше будет хорошо. Все через это проходили. Обними меня, Аврора. Обними своего жениха». Я улыбаюсь сквозь полуслезы, природу которых сама толком понять не могу. Делаю то, что он говорит. «Люблю тебя», — повторяет он. «Самое счастливое сделаю, обещаю. Веришь?» «Верю», — произношу я. Глубоко вздыхаю. Все слишком сильно вокруг меня закрутилось. Это как в нашей Балтике. Такие сильные течения бывают в воде, что даже опытные пловцы не справляются. Сколько наивных, самонадеянных глупцов они погубили. Местные знали, нельзя сопротивляться порыву невидимых сил моря. Надо просто поддаться, подстроиться. Рано или поздно все будет хорошо. Все станет на свои места, и ты выплывешь. И я тоже верила, что все станет на свои места. И я выплыву. Обязательно выплыву. Свадьбу сыграем весной, ладно? Люблю май. Пальцы Демида умело защелкнули серебряный замок на жемчужной нити вокруг моей шеи. Запечатала его своим поцелуем. Я хотела было сказать, что бабушка говорит, что свадьба в мае — плохая примета. В мае жениться всю жизнь мается. Но промолчала. Наверняка с Демидом в ее понимании плохих примет быть не может. А на свадьбе ребят скоро погуляем. Как раз посмотрим, как у них будет. И сделаем лучше. Из комнаты мы вышли к родным, крепко держась за руки.